Глава 34. Мамина болезнь подкралась неслышно. Поскольку она и так из-за головной боли проводила много времени в постели с закрытыми ставнями и мокрой тряпкой на глазах, ей удавалось скрывать от нас свою новую боль несколько месяцев. Началось все, как мы узнали впоследствии, с обычной рези в животе. Не сильный, но и не слабый, особенно по ночам. Со временем резь возникала все чаще и становилась все острее, заставляя маму даже задерживать на какое-то время дыхание. Но каждый раз, когда боль проходила, мама пыталась убедить нас, что больше она не вернется. Мне казалось, она стала печальнее обычного, не находила больше причин вставать с кровати, есть, проводить время с нами, рисовать или слушать музыку. Иногда, наблюдая за ней вечерами, я даже подозревала, что она больше всего на свете желает, чтобы пришел уже этот проклятый конец раз и навсегда. Чтобы можно было сбросить с себя непомерный вес ожидания, получить доказательство, что жизнь ее не была прожита зря. Это я нашла ее в тот день. Отец с братом ушли в лес рубить дрова. Она лежала, съежившись на кровати, и держалась руками за живот. Она кричала и плакала, и каждая мышца ее тела была напряжена до предела. В один миг все, что происходило последние месяцы, что я не могла себе объяснить, встало на свои места, сложилось в пазл, который, как оказалось, собирался очень легко. Ее скорченное тело, терзаемое судорогами, пугало меня до ужаса. Я стала гладить ее по спине, волосам, плечам, ногам, пока она хоть немного не успокоилась. «Помоги мне», — прошептала она. Первые 22 года своей жизни я только и делала, что готовилась к катастрофам. Но такое несчастье я не могла предвидеть никак. Я выросла с мыслью, что мы бессмертны, поскольку мы подготовлены. На ее тумбочке рядом с будильником я заметила ступку с каким-то темным травяным месивом внутри. И сразу же поняла, отец все знал, он пытался этим ее вылечить. Меня начало трясти. Я тогда уже умела немного водить, но весь мой опыт сводился к паре километров по грунтовым дорогам через поля на папиной голубой панде. Я даже не знала, где находится ближайшая больница, но выбора у меня особо не было. «Вылечить больное тело — это тебе не ножку к стулу привинтить», — повторяла я себе все те бесконечные часы, что маму держали в операционной. «Это тебе не поделка, сделай сам. Такому нас не учили». Нам, хочешь не хочешь, приходилось полагаться на других. И слава богу, эти другие существуют. Персонал больницы действовал очень слаженно и отнесся к нам с заботой и вниманием. Никто нас не выгнал. Я не находила себе места, не переставая ходила туда-сюда в неоновом свете зала ожидания. Из больницы позвонили отцу. Он начал кричать и ругаться, потом попросил позвать к телефону меня, закричал снова и бросил трубку. Время от времени я поглядывала в окно, посмотреть, не приехал ли он, но его не было. Когда маму привезли в палату, я села рядом с ней. По потолку шла тоненькая трещина, и мне тут же захотелось принести стремянку и заштукатурить ее. От трещин, теперь я это уяснила, нужно избавляться немедленно. «Вам с Андреа надо уйти», — прошептала вдруг мама, не открывая глаз. Ее голос исходил будто не изо рта, а из какого-то тайника в ее теле, из потайного места, о наличии которого даже она сама не подозревала. «Мы с папой умеем о себе позаботиться. Мы справимся». «Что ты такое говоришь, мама? Мы скоро вернемся домой и будем все вместе». «Мы уже достаточно были вместе. Более чем достаточно. И чего мы добились?» Чтобы уйти из нашего дома, вам придется сбежать. Так бегите же, сделайте это для меня. Я оказалась слишком слаба для этого. Наша мечта превратилась в кошмар, стремление к свободе, в клетку. Только твой отец этого не осознает. Он уже слишком далеко, в 1000 световых лет от нас. Мы его потеряли, и ничего нельзя сделать, чтобы его спасти. Я клянусь тебе, поверь мне, ничего. Но вы все еще можете спастись сами. Ты сильная, Гея, ты сможешь. В тебе столько удивительных качеств. Ты готова встретиться с миром, даже если пока не осознаешь этого. Она замолчала, и я не знала, заговорит ли она снова. С комом в горле я сидела рядом и ждала, не в состоянии избавиться от впечатления, что она говорит со мной с того света. «Уход из дома будет для тебя сродни смерти, но без смерти не бывает и жизни», — продолжила она. «Мир здесь, снаружи. Он ждет тебя. Нельзя жить, наблюдая за ним из окошка. Каждая прожитая в нем минута будет ценна и насыщенна. Да, будут и боли, несчастья, и опасности, но все они послужат лишь доказательством того, что ты жива. Смысл жизни в том, чтобы жить, а не в том, чтобы бояться». Я сжала ей руку в надежде, что она откроет глаза. И она открыла. Приподняла веки и посмотрела на меня, возможно, в последний раз. Увидела меня такой, какая я есть, как и я в те минуты видела ее. Впервые за всю свою жизнь, настоящей. А если? А вдруг? А вдруг можно было ее спасти? А если бы мы заметили вовремя? А если бы отец не лечил ее альтернативными средствами? А если бы мы привезли ее в больницу раньше? Но в крепости эти «а если» были другими. «Если бы она осталась дома, она бы выжила!» — негодовал мой брат, остервенело копая землю лопатой. На нем были сапоги и старая выцветшая папина рубашка. Он даже начал отпускать бороду, как отец. Со дня наших злоключений в лесу он стал все больше закрываться в себе. Перестал критиковать наш образ жизни и будто смирился, приняв его как единственно возможный. И смерть нашей матери, очевидно, окончательно уверила его в этом. Мама сама попросила меня отвезти ее в больницу. Я попыталась взять его за руку, но он вырвался. Она не понимала, чего хочет. Конечно, она ведь ужасно страдала. Долгие месяцы страдала. Мы приняли правильное решение. Ты приняла решение, худшее из всех. Мамы больше нет. И виновата в этом только ты. Я изо всех сил старалась не слушать его, не дать ему заманить меня в эту ловушку. Если бы я убедила себя, что он прав, то свалилась бы в такую пропасть, что выбраться из нее не смогла бы уже никогда. Камень вины раздавил бы меня навеки. Я сделала глубокий вдох и сдержала подступающие к глазам слезы. В случившемся нет моей вины. Я попыталась спасти маму так, как она сама меня попросила, цивилизованно. Мы с ней доверились медицине, объективности. Точек зрения может быть сколько угодно, и моя была ничуть не менее ценной, чем та, которую мне навязывали с рождения. Слова моего отца не были законом. Я осознала это еще во время нашей первой и последней поездки в Милан, единственный опыт, который мне довелось испытать вне крепости. Но тогда я только начинала привыкать к этой мысли. Если бы только мой брат увиделся с мамой в больнице, если бы только пришел с ней попрощаться, если бы только он, как и я, был с ней рядом и выслушал ее. Болезнь приносила страдания, а больница принесла смерть, отрезал Андреа, повторив слова, произнесенные недавно отцом. «Был шанс ее спасти», — оправдывалась я. «Тогда почему не спасли? Открою тебе секрет. Больница строится на коммерческой выгоде. Живой — это лишнее койко-место, а значит, затраты. Спасать людей не в их интересах». Я не хотела поддаваться панике, но состояние у меня было шаткое. Аргументы брата приводили меня в ужас. «Андреа, что ты такое говоришь?» «У мамы был рак в последней стадии, неизлечимый. Они признали это. Неужели не лучше было бы, если бы мы сами о ней позаботились? Были бы с ней до самого конца?» «Он был неизлечим, потому что его слишком поздно обнаружили. Мы не врачи, и ей там хотя бы облегчили страдания. Она снова пришла в себя, ей стало лучше. Заметь мы раньше, что с ней что-то не так, может быть, все обернулось бы по-другому. Неужели ты не понимаешь?» Было похоже, что нет. Он совершенно этого не понимал. Обратился в глухую стену. «Папа специально морочил нам голову», — настаивала я. «Держал нас в неведении и даже уговорил ее врать нам. Он и нас, и ее лишил возможности выбирать». Андреа несколько секунд стоял, молча уставившись в раскопанную землю. «Ты так и осталась ребенком», — наконец произнес он. «Холодно, будто мстя мне за то, что тогда, в лесу, 10 лет назад, я не послушалась его. Будто он с тех пор отрекся от всего, даже от своей любви ко мне. «Мама многое мне сказала в больнице», — не сдавалась я. «Она заставила меня пообещать, что мы с тобой отсюда уйдем. Завтра мы так и сделаем. Она будет присматривать за нами сверху, таково было ее желание. Она сама мне это сказала». «Ты с ума сошла? Хочешь сбежать после всего того, что случилось? Бросить папу?» Я не хотела его бросать. Я бы отдала все, что угодно, чтобы все исправить, чтобы взять его с собой. Но я знала, что это невозможно. Протянув ему руку, я бы позволила затянуть себя обратно и больше бы не нашла в себе сил выбраться. Я вспомнила о новом мире, о том дне, проведенном с бабушкой, единственном за всю мою жизнь, когда я почувствовала себя легко и когда никакая опасность не висела у меня над головой, будь то катастрофа или страх, что меня разлюбят родители. Может, этот магазин мог бы стать моим будущим, пусть и не таким, каким я до этого дня его себе представляла. Мне вдруг захотелось рассказать об этом Андреа, но я осеклась. Это было бы все равно, что признать свое предательство. Признать, что я присвоила себе удачу, которой лишился он, потому что в тот день бабушка выбрала меня, а ему пришлось идти за отцом, не имея возможности ни на миг сойти с рельсов, по которым двигалась его жизнь. Я 10 лет держала в тайне воспоминания об этом магазине. Как я могла поделиться им именно в этот момент? «Жизнь там не будет раем, согласна», — в конце концов сказала я. «Но она будет настоящей. Нравится нам это или нет, только так мы сможем понять, кто мы есть, выбрать собственный путь, начать жить. Если в лесу упадет дерево, но никто этого не услышит, от падения будет шум», — гневно перебил он меня. «Будет шум, оглушительный шум. Ты не слышишь его по ночам? Не слышишь шума леса? Как ты можешь даже думать о том, чтобы бросить все это? Если ты уйдешь, оно будет тебя преследовать. Ты никогда не обретешь покой. Неужели тебе непонятно? Вот наша жизнь, здесь. Теперь у нас нет другого выбора». Я сделала глубокий вдох. Я все больше убеждаюсь, что лучше жить, не зная покоя, чем не жить вовсе. Брат снова схватил лопату и продолжил отчаянно копать. «Так хоть спала бы спокойно», — сказал он, никого не предав. Всю ночь я не могла уснуть, ворочалась в постели. Я веду себя эгоистично, поступаю неправильно, пытаясь добиться того, чего я хочу. Мысль о семье, которая разделяла бы со мной и горе, и радость, меня, конечно, грела, но все затмевала монументальная фигура отца. Думая о нем, я всегда представляла его темной тенью на фоне летнего солнца или камина, прямо как персонажи из фильма ужасов. Только он был настоящий. Мое душевное равновесие зависело от его настроения. Если он был не в духе, я тоже безвозвратно соскальзывала в пропасть. За пределами крепости у меня не было ничего. Я была ничем. Что бы я делала, выйдя в мир? Кем бы я вообще могла стать? Как справлялась бы с трудностями? Существовала бы? Уехать значило бы обречь себя на одиночество и провал или избавить себя от страданий? Я потянулась рукой к рюкзаку под кроватью. В нем лежал гусь, которого мне отдала Дороти, и бумага для писем, подаренная мамой. Рядом с рюкзаком стояла наша сумка с инструментами, которую я решила взять с собой, чтобы оставить себе хоть какой-то шанс продержаться снаружи больше одного дня. «Смысл жизни в том, чтобы жить, а не в том, чтобы бояться», — прошептала я брату, лежавшему на соседней кровати, слова матери. «Может быть, чтобы сильнее поверить в них самой». Он натянул одеяло на голову и ничего не ответил. Он, Андреа, мой брат, с которым я не хотела бы расставаться никогда в жизни, которого я любила больше, чем себя саму, безусловно и безоговорочно. Он, который когда-то первым хотел сбежать, собирался остаться. Он решил променять адреналин на спокойствие, городские приключения на протоптанную дорожку. А я сделала все с точностью да наоборот и предала все, что у меня было. Ради чего? Я и сейчас каждый день задаю себе этот вопрос. Чтобы найти себя? Но как я смогу это сделать, если мне сложно даже выглянуть на этот мир из окна? Успокаивали меня только мысли о маме. Осознание, что я ее не подвела, по крайней мере, не до конца. Надежда, что я смогу еще сдержать свое слово, если найду в себе силы идти вперед, маленькими шажками.